«По обычаям людей договор заключен», — сказал человек. «Теперь ты должен закрепить его по обычаям малышей». «Может быть, подписи достаточно?» — с надеждой спросил Воендер. «Начиная с сегодняшнего дня, подписи будет достаточно», — подтвердил человек. «Если рука, подписавшая этот договор, сделает то, что должно». «Тогда хорошо», — кивнул Эндер. «Я обещал тебе». Человек протянул руку и будто провел черту от горла до пояса Эндера. «Слово брата не только на устах его», — пропел он. «Слово брата — вся его жизнь». Он повернулся к другим свинцам. «Дайте мне поговорить с моим отцом, прежде чем я встану рядом с ним последний раз». Двое незнакомых братьев, державших в руках короткие палочки, выступили вперед, вместе с человеком подошли к дереву корнироя и принялись колотить по нему палочками и петь на языке отцов. Почти сразу же ствол раскрылся. Дерево было еще совсем молодым, ствол не намного толще человека. Свин с большим трудом втиснулся в отверстие, но все же прошел. Ствол захлопнулся снова. Барабанщики изменили ритм, но не прекратили работы. Эндер услышал голос Джейн. «Я слышу, как звук ударов резонирует и изменяется внутри дерева», – прошептала она. «Дерево медленно переделывает звук, превращает его в речь». Остальные свинцы уже принялись за работу, расчищали от капима площадку для дерева человека. Эндер заметил, место выбрано так, чтобы со стороны ограды от ворот казалось, что корнирой стоит по левую руку, а человек по правую. Выдергивать копьем с корнем тяжелая работа для свинца. Вскоре Квим пошел помогать им, а за ним Альянда, Кванда и Элла. Чтобы освободить руки, Кванда дала Навине подержать договор. Навине подошла к Эндеру, встала перед ним, смерила его внимательным взглядом. «Вы подписали его Эндер Виген», — сказала она. «Эндер». Это имя звучало грубо даже для его собственного слуха. Слишком часто он встречал его в качестве эпитета. «Я много старше, чем выгляжу», — ответил Эндер. «Я был известен под этим именем, когда разнес в клочья родную планету Жукеров. Возможно, то, что это имя стоит на первом договоре, заключенном между людьми и Роман, несколько изменит его значение». Эндер, прошептала она и потянулась к нему. Пакет с договором все еще зажат в руках. Тяжелый, там ведь и королева Улья, и Гегемон. Если не считать всего, что написано на обороте. Я никогда не ходила на исповедь к священникам, потому что знала, они станут презирать меня за мой грех. Но когда сегодня ты перечислял все мои прегрешения, я могла вынести это, потому что не сомневалась. «Ты не презираешь меня. Я только не могла понять, почему до этой минуты. Да уж, мне как-то неловко презирать людей за совершенные ими ошибки», — кивнул он. «Я еще не нашел ни одного преступления, про которое не мог бы сказать. Я сделал нечто худшее». «Все эти годы ты в одиночку нес весь груз вины человечества». «Да, но ничего мистического в этом нет», — отозвался он. «Мне всегда казалось это что-то вроде каиновой печати. Почти нет друзей, зато и вреда никто причинить не может». Площадка уже очищена. Мандачева повернулся к свинцам, барабанящим по стволу, и что-то сказал на древесном языке. Ритм снова изменился, по стволу пробежала трещина. Человек выскользнул из отверстия, словно новорожденный зло на матери, и прошел на середину расчищенной площадки. Мандачева и листоед вручили ему по ножу. Принимая ножи, человек обратился к ним по-португальски, чтобы люди тоже поняли, и объявление приобрело большую силу. «Я объяснил Крикуне, что вы потеряли право на третью жизнь из-за страшного недоразумения. Пипа и Либо не поняли вас. Она сказала, что прежде чем пройдет полная рука дней, вы оба подниметесь к солнцу». Листоед и Мандачева опустили рукоятки ножей, легко коснулись живота человека и отступили к краю площадки. Человек протянул Эндеру оба ножа, сделанных из тонкого дерева. Эндер не мог представить себе орудие, которым можно было бы так отполировать дерево, сделать нож таким острым и одновременно прочным. Но, конечно же, никакой инструмент не касался этого ножа, этих ножей. Они вышли острыми и завершенными из сердца живого дерева. Лучший подарок для брата, уходящего в свою третью, последнюю жизнь. Одно дело понимать умом, что человек на самом деле не умрет, другое – заставить себя поверить в это. Сначала Эндер просто не мог взять ножи. Вместо этого он взял человека за запястье. «Для тебя это вовсе не смерть, но для меня. Я увидел тебя впервые только вчера, а сегодня я уже знаю, что ты мой брат, так твердо, как будто моим отцом тоже был Корнирой. И все же, когда поднимется солнце, я уже не смогу говорить с тобой. Для меня это смерть, человек, чем бы это ни было для тебя». «Приходи, сиди в моей тени», — ответил тот. «Смотри на солнце сквозь мою листву. Обопрись на мой ствол. И еще, добавь королеве Улье и Гегемону еще одну историю. Так и назови ее — «История человека». Расскажи всем людям, как я был зачат на ветвях дерева моего отца, как родился во мраке и питался плотью моей матери. Расскажи им, как я оставил за спиной темноту своей первой жизни и вступил в сумрак второй, чтобы учиться речи у жен, чтобы получать те чудесные знания, что принесли нам Либо, Мира, Кванда. Расскажи им, как в последний день моей второй жизни мой брат прилетел с той стороны неба, и как мы заключили договор и сделали людей и сфинксов одним племенем, не просто людьми и сфинксами, а народом Роман. А потом мой брат открыл мне путь в третью жизнь, в царство света, чтобы я мог подняться к небу и дать жизнь десяткам тысяч детей, прежде чем умру. «Я расскажу им», — кивнул Эндер, — «тогда я воистину буду жить вечно». Эндер взял ножи. Человек лег на землю. Альяда приказала Навине: «Квим, идите к воротам. Элла, ты тоже». «Я буду смотреть на это, мама», — ответила Элла. «Я ученый». «Ты забыла, что такое мои глаза», — сказала Альяда. «Я записываю все, и мы сможем показать людям, где бы они ни находились, что договор был заключен и подписан. И мы сможем показать свинцам, что голос закрепил свою подпись на договоре согласно их обычаям». «И я тоже никуда не пойду», — добавил Квим. «Даже святая дева стояла у подножия креста». «Вы можете остаться», — тихо сказала Навинья. «Я осталась сама». Рот человека был набит копимом, но он почти не жевал его. Не двигал челюстями. «Больше», — попросил Эндер, — «чтобы ты ничего не чувствовал». «Это неправильно», — возразил ему Мандачува. «Это последние минуты его второй жизни. Хорошо, нужно ощутить сейчас немного телесной боли, чтобы вспоминать об этом потом, в третьей жизни, за пределами всякой боли». Мандачува и Листоед показали Эндеру, где и как нужно резать. Они сказали, что работать следует быстро. Их руки тянулись к дымящемуся телу, чтобы помочь Эндеру разобраться, какой орган куда помещать. Руки Эндера двигались точно и уверенно, без дрожи. И хотя он не мог поднять голову и даже на мгновение оторваться от дела, он знал, что поверх кровавой массы глаза человека следят за ним, смотрят на него и наполнены благодарностью и любовью, и болью, и пустотой. Это случилось под его руками так быстро, что они даже могли видеть, как человек растет. Несколько крупных органов задрожали, из них в землю ударили корни. От одной части тела к другой мгновенно потянулись тонкие щупальца, глаза человека расширились, и из позвоночника в небо взлетел росток, маленький, зеленый, 3 листа, 4, и все остановилось. Тело свинца умерло. Последние его силы ушли на то, чтобы создать дерево, чьи корни тянулись теперь из позвоночника человека. Эндер видел отростки и щупальца, соединяющие новое тело. Память, душа человека перетекли теперь в клетки маленького саженца. Все свершилось. Началась его третья жизнь. И когда близким уже утром над холмами поднимется солнце, Его листья в первый раз попробуют вкус света. Остальные свинцы радовались, некоторые даже танцевали. Мандачува и листоед вынули ножи из рук Эндера и вонзили в землю по обе стороны головы человека. Эндер не мог заставить себя присоединиться к их празднику, к их радости. Он был весь покрыт свежей кровью, и запах ее заполонил его сознание. На четвереньках он пополз вверх по склону холма, прочь от тела, куда-нибудь, где он сможет не видеть его. Но Винья пошла следом за ним. Все они были до предела измотаны событиями, переживаниями, жестокой работой этой ночи. Никто ничего не говорил, никто не в силах был что-либо делать. Все просто рухнули в густой копим, лежали, положив головы друг на друга, пытались найти облегчение во сне, а свинцы продолжали свой танец, поднимаясь вверх по склону, в лес, домой.